Анне, понимающе кивнула. «Я все-таки хочу, — Наташа замялась, — заплатить вам за картину. Нет-нет, не возражайте, — быстро сказала она, увидев, что Анне хочет возразить. Я не могу принять такой подарок». Она вынула деньги. Достаточно ли? Засомневалась она и не протянула их, а спросила. «Скажите мне, сколько?» Анне тоже замялась. «Отказаться из ложного благородства? Настоящего у нее давно нет. Изобразить из себя богачку? Нет, надо быть честной. Но и разорять чем-то симпатичную теперь ей Наташу не хочется». Поэтому она вопросительно назвала довольно скромную сумму. Для нее же целое состояние. И Наташа медленно протянула ей деньги. Там было больше, гораздо больше той суммы, которую назвала Анне. Анне увидела это и, покачав головой, вздохнула. Но все же взяла, а Наташа сказала. «Простите, я знаю, что и этого мало». «Не будем, милая Наташа», — сказала вдруг просто этот воробушек, крученный жизнью, но сохранивший все же добрые черты. Наташа поднялась, и Анне решила, что момент наступил, и сказала как бы мимоходом. «Ну, правда же, он очень мил, наш барон». Это требовало ответа. И Наташа ответила искренне. «Он мне понравился. Какой-то в нем покой и, знаете, Анне, сила. Ее чувствуешь». Анне была счастлива. Да, именно это внушал и ей Рихард. Рядом с ним она была спокойна и ничего не страшилась, как ни странно. «А кто защитник?» Фактически древний старик со своим таким же древним слугой. И все. И больше никого с ними рядом. Впору их самих защищать. А нет, они защищают. По крайней мере, ощущение такое в их присутствии. Стабильности, как бы вечности. «А что, барон никогда не был женат?» спросила уже стоя у двери Наташа. «Нет», — со вздохом ответила Анне, так же, как Наташа, как бы мимоходом. «У него была в молодости романтическая история, но его любимая девушка, собственно, невеста, погибла в горах под лавиной. Она была отчаянная лыжница и скалолазка. С тех пор, если что-то у него и было, то никто об этом не знал. Да и давно, видимо, все кончилось. Он очень страдал раньше от своей глухоты», — добавила она медленно. «Знаете, у него развился комплекс, что он никому не нужен таким, ну и вообще...» Анне вдруг поняла, что далеко заходит в разговоре с этой дамой. Внешность ее сегодня импонировала. Наташа была такая незащищенная в этом виде полуподростка-полуженщины. Но больше Анне не скажет ни слова. Нельзя обсуждать своих старых друзей с новыми, просто знакомыми, даже если они тебе симпатичны. Это неблагородно. Наташа все поняла. Улыбнулась еще раз, сказала, что была бы рада видеть ее у себя и что скоро она устроит чай. Анне заолелась. Ей так хотелось побывать у Наташи. Ах, если бы Рихард куда-нибудь выезжал! Ему следует хоть куда-нибудь выходить. Но нет, его уже не вытянешь никуда. Они распрощались. Наташа, приехав домой, скинув куртку, не сняв сапоги, рухнула на тахту. Господи, как же она устала! Она и не думала, что так можно устать от нескольких фраз, от чуточного сидения за столом,